Ваша фамилия, имя, отчество? А зачем тебе? Зачем тебе? Как тебя зовут? Пизарёна! Где ты живёшь? Понятно, жуляка попался! Жуляка поганая! Офигеть! Давай с тобой встретимся, а? Да! Долбоёб, блядь, на тебя заява кинута! Мы першенник! Дай свой домашний телефон. Фактю? Алло! Чего тебе? Если ты мужчина, подойди. Через неделю, блядь, будешь у меня на хуй висеть. Как балалайка, блядь. Да я мама не боюсь. Бери пятерых. Слишком примитивное оружие. Я работаю в спецслужбе. Да, по-моему, вы держите спецслужбы, да? Генерал-майор. А вы сразу держите, поставили? Генерал-майор. Пини Гофман. Как тебя зовут? Статус вашего доступа... Что ты звонишь сюда? Алло. Да нахуй ты мне сдал, чтоб я тебе звонила? Ты сам названиваешь. Ну давай, бля, попизди, блядь. Слушай, аферист ёбаный, нихуя у тебя не выйдет, блядь. Охотник ёбаный на квартиру, блядь. Ты что, охуела? Хуй тебе, а не квартиру. Ты что, охуела, блядь? Да, я всех аферистов повезу, знаю. Быдло, блядь! Ты что, охуела? Да! Охуела! Мы двоих. Знаешь, а тебе что? Говня-то, блядь! Ты что, ты знал, кто я такой? Матершинная сука! На какой бабкой? Нахуй ты что мне не знаешь? Что ты тут машина попал? Куда прийти прямо сейчас? Ты на время смотришь хоть? Сука, сутра у тебя зачислялись на преступление! На какой бабкой нахуй ты мне нужна 100 лет, блядь? На хуй ты звонишь, а ты мне нужна, блядь, поганая! Я первый вызов... Блядь, поганая! Статус вашего доступа... Заблудился, блядь, там на трубке, блядь, на антенне. Твой номер высветился, все. Че ты звонишь сюда? Я работаю в спецслужбе. Алло. Куда бандитов не берут? Значит так, ваша фамилия, имя, отчество? Хуй собачий. Что? Хуй собачий! Fuck you! Чё ты звонишь сюда? Ты, блин, мозги не парь! Ну давай, бля, попизди, блядь. Слушай, ты быдло, блядь! Статус вашего доступа теста. Значит так, как тебя зовут по-нормальному? Значит так, тебе жрать нечего! Добычь наушник! Иди на завод, блядь! Пошли, ёбаный! Или бей ты мне ногу сметай! Кто тебя, блядь, трогает, блядь? Быдло ты, блядь!